Спустившись к лодке, я нашел в ней деревянный ковш. Вероятно, им вычерпывали из лодки воду. Набрав полный ковш воды, я дал мужику напиться, а остальной водой осторожно омыл ему окровавленное лицо. Мужик застонал. «Твою мать! Эти мерзавцы выжгли ему глаз. Тело тоже было в ожогах и порезах. Я уж молчу о синяках». Выглядел мужик неважно. Он, видимо, и сам это понял. Харкнул кровью. «Подельники это мои. Разбойник я. Вон тот, что уже не дышит, атаманом был, а второй — подручный его. Сокровища их я схитил. Да уйти не удалось, поймали. Пытали вот, хотели узнать, где заховал. Только я им не сказал». Захихикал мужик левым уголком рта. Справа губа была разбита. Говорил он немного шепелявя, скорее всего, зубы ему тоже выбили. Мужик перевел дыхание и продолжил. «А босс шведский мы разбили. Нас два десятка было. Да в схватке все и полегли. Шведы — вояки умелые, да здоровые, да с пищалями все. Только трое нас и уцелело. Богатые трофеи взяли. Рухлядь мягкую, ткани не брали. Едва золото и серебро в мешках унесли. Только услышал я разговор ночью. Решил меня атаман с подручным прирезать. Золото-де на двоих на всю жизнь хватит. Чего на троих-то его делить? Вот под утро я добычу на лодку и перетаскал. Только проснулись они, да по кумполу мне и дали, сюда привезли». «Чего же они тебя пытали, коли добыча в лодке лежит?» Мужик закашлялся, снова харкнул кровью. Дыхание его стало сиплым, дышал с трудом. Состояние его на глазах ухудшалось. «Не вся добыча в лодке, еще есть. Тут ручей рядом, сотня шагов. Ежели вверх подняться... Шагов на 40 бочажина по правой руке есть. Вот там я и притопил груз. Чувствую, не жилец я. Не уйти мне с этого места. Тебе сказал, как на духу, потому как вскоре перед Всевышним предстану. Ты от мучений меня избавил, атамана пришил. Редкая сволочь и мерзавец, так что не грех это. И еще...» Мужик закашлялся, горлом хлынула кровь. Он упал, задергался в агонии и спустил свой грешный дух. «Ёшкин кот! Снова я попал в приключение. Но, впрочем, не все так плохо. Кушать вот только нечего, зато денег полно, если Андрон не соврал». Я спустился к лодке. В ней в самом деле лежали мешки. Я приподнял один, тяжелый. Развязал веревку у горловины, запустил руку. Пальцы наткнулись на острые края чаши. Вытащил. В тусклом свете луны матово поблескивала серебряная ендова. Я еще раз сунул руку. Золотой потир. Не иначе шведы церковь обобрали. Я кинул ценности в мешок, завязал. Что делать? Андрона бы схоронить, только нечем. Лопаты нет. Может, топором попробовать и могилу выкопать? Ну, пусть и не глубокую. Я вернулся к костру, топором вырубил дерн, им же рыхлил землю, выгребал ее руками. Вскоре неглубокая могилка была готова. Я сдернул с атамана кафтан, завернул в него тело Андрона, вложил в могилу, счел короткую молитву, засыпал землей и утрамбовал. Эти двое пусть так и валяются у догорающего костра. Покушать бы, Уж сутки брюхо пустое, а сил на пеший переход потратил много. Что теперь дальше делать? На лодке в Псков плыть? Может получиться смешно и нелепо. Уехал ночью неизвестно куда, попал в плен и вернулся на лодке полной трофейной добычи. Нет, надо злато-серебро здесь припрятать, пригодится. Если брошу на берегу, растащат какие-нибудь хмыри, да пропьют, коли в драке при дележе не порешат друг друга. А если найти тот бочажок в ручье, да и скинуть мешки туда, пусть лежит все вместе, а будет туго с деньгами, достану. Я забрался в лодку, веслом оттолкнулся, сел на скамью, погреб. Двигаться пришлось против течения, благо, что плыть было недалеко. Вот и ручей, по ходу которого я и шел. Я завернул туда лодку. Ручей был не широк, метров 7 с плавным течением. Поднявшись на лодке немного выше, я ткнул ее носом в берег и привязал веревкой к дереву. Ночью разве найдешь этот бочажок? Буду ждать рассвета, с утра начну поиски. Лодку с реки не видно, случайный человек с проплывающего судна не заметит, тем более кроны деревьев заслоняли от постороннего взгляда. Перед утром стало довольно прохладно. От воды тянуло сыростью, поднимался туман. Продрогший я вылез на берег, стал приседать и прыгать, пытаясь согреться. Эх, горяченького бы кофейку да с булочкой! Размечтался дурень. Я разделся догола, вошел в воду, неожиданно оказавшуюся теплее, чем воздух. Начал обшаривать ногами правый берег. Похоже, бочажок где-то здесь. Ноги наткнулись на мешок. Я набрал в легкий воздух, нырнул и поднял со дна тяжелый мешок. Зашвырнул его на берег, вылез сам. В мешке оказались золотые подсвечники, золотой оклад с иконы, серебряные ложки. Так, понятно. Завязав мешок, я снова вошел в воду и опустил его на прежнее место. Ногами я нашел еще 3 таких же мешка. Ничего себе! Да здесь ценностей поболее, чем у иного князя. Я прошел по берегу, подтянул за веревку лодку и сбросил в бочажок все мешки, что лежали в ней. Когда я поднял последний мешок, под ним увидел простенькую саблю в ножнах. Так вот почему атаман кинулся на меня с топором. Сабля лежала под мешками, а времени ее искать у него не было. Против сабли же у меня, безоружного, шансов уцелеть почти никаких. Я вытащил саблю из ножен, осмотрел. Неважной стали, кое-где тронутая налетом ржавчины. Ладно, не в лавке у оружейника, сойдет и такая. Все-таки я не безоружный теперь. Быть неоружным в такое время хуже, чем быть голым. Больше ничего ценного в лодке не было. Я сел на весла, развернул лодку и выбрался из ручья в реку. Здесь и веслами можно было не работать. Сиди себе, подправляй иногда курс и смотри на проплывающие берега. После полудня вдали показался Псков. Я сел на весла и стал грести. Вскоре причалил у пристани и привязал лодку. Быстрым шагом направился в город. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Чем ближе подходил я к дому Ильи, тем сильнее ощущалось волнение. Хотя ведь и не родственники они мне, а было ощущение, что после долгого пути я возвращаюсь домой. Вот и улица, вот уже виден дом Ильи. Я непроизвольно ускорил шаг, сумка с инструментами оттягивает руку, но я уже почти бегу. Сердце отчаянно колотится, открываю калитку. На стук оборачивается Маша вешающее белье на веревку, взвизгивает, бросает белье на землю и забегает в дом. Раздается вопль. «Он вернулся!» И через несколько мгновений из дома выбегает простоволосая Дарья и бросается мне на шею, покрывая лицо поцелуями. «Вернулся! Где же ты пропадал? Мое сердечко измучилось совсем!» Рядом крутится Маша, норовя обнять. Из дома степенно выходит Илья, но, не выдержав, подбегает и сходу обнимает меня. Не удержав вес обоих, я выпускаю из рук сумку, и мы все вместе падаем. Илья незлобиво ворчит. «Совсем девки ополоумели от радости. Накормить человека надо, в баньку сводить. Так они на землю его свалили. А ну-ка, брысь отседова, непутевые!» Дарья с Машей побежали в дом. А мы с Ильей поднялись, отряхнулись. Илья придирчиво осмотрел меня. «Похудел. Одежа поистрепалась. Ну, ничего. Мы тебя подкормим, оденем. Будешь как новенький. Пойдем в дом». Илья подхватил мою сумку, взял меня под руку, и мы пошли в дом.